Глава 20. Лису извлекли. При этом она ругалась, как пьяный сапожник, и грозилась спалить остатки злополучного ковра вместе с его гнусным владельцем. Но, на счастье блондинистого эльфа, поток магии в организме девушки уже иссяк и сможет восстановиться еще не скоро. Вот и славненько. А то во дворце и так царил переполох из-за нашей погони за вредным карликом. Нет, коротышка и не подумал ябедничать. Не то влетело бы и ему. Просто многочисленные дырки в стенах сильно расстраивали обитателей дворца. Хорошо, хоть никому и в голову не пришло винить во всем нас, бедных танцовщиц. Все решили, что это тренировались факиры или глотатели огня. Их, понятное дело, пожурили, пригрозили высечь, если огонь выйдет из-под контроля еще раз. Напрасно несчастные уверяли в своей невиновности, только убедили всех в обратном. Действительно, зачем же так отчаянно протестовать, если тебя все равно никто не наказывает? Это ж неспроста. Мы быстро переоделись в чистое, хотя без предварительных водных процедур это имело смысл только для Лисы с ее кокетливым полотенцем из апартаментов лорда Эллена. Надеюсь, белокурый эльф был привязан к махровому куску материи меньше, чем к испорченному ковру. Иначе беднягу точно хватит удар. Пришлось нацепить чедру, раз мы больше не играли в служанок и предъявлять принцессу любящему отцу не собирались. Еще взяли по платку, чтобы удобнее было репетировать. А я прихватила мечи. Куда ж без них? И танец с ними станцевать можно, и надоедливых эльфов отвадить. Праздник собирались устроить в саду, где среди зелени, цветов, статуй и многочисленных беседок установили сцену таких грандиозных размеров, что на ней вполне можно было станцевать и спеть в компании 20 слонов, не сталкиваясь друг с другом. Интересно, чем они думали, когда сооружали подобное? На ней артиста потерять, расплюнуть. Ладно, им виднее. Надеюсь, организатор знает, что делает. Вокруг царил хаос последних приготовлений. Слуги что-то развешивали, тащили, расставляли. Кто-то кого-то распекал за нерадивость. Что-то мыли, выбивали, протирали. Музыканты сидели, как и положено, в оркестровой яме. Дирижер-полуэльф, симпатичный брюнет с вполне человеческими ушами, нервно выстукивал по пюпитру своей палочкой. Как только мы приблизились, он воззрился на нас так, словно видел, как мы танцуем на могилах его предков. — Леди, мы ждем вас уже полчаса! — Вы что, принцессы? Но Рандирель гордо вышагнула вперед, видимо, чтобы подтвердить свой высокий статус, но получила тычок под ребра от Лисы и возмущенно уставилась на подругу. Но та проигнорировала этот негодующий взгляд. «Мы будем стоять здесь и перепираться, или начнем?» Полуэльф скептически хмыкнул, умудрившись вложить в этот простой на первый взгляд звук всю степень своего сомнения в наших талантах, но, тем не менее, указал на сцену. Я начала с разминки по всем правилам. Не хватало нам еще растяжения заработать. Затем показала подругам несколько простых движений, из которых сделали связку. Если выполнять ее синхронно на 4 счета, то вполне сойдет за дополнение к основному танцу. Тогда ни у кого не возникнет вопросов, зачем на сцене еще 2 танцовщицы, которые вовсе не танцуют. Музыку к танцам подбирали больше часа. Музыканты оказались фанатиками своего дела и с легкостью импровизировали на любую тему. Так что мне удалось составить целых 3 танца вместо 1. Первый – просто вариация на тему восточных танцев, под дробный стук барабанов, ритмичный и зажигательный, с множеством различных трясок. Второй – уже с платком, более мягкий, волнующий, чувственный. Переплетение гибкости тела и красоты полупрозрачной мерцающей ткани. Третий — самый зрелищный, с мечами. Сочетание обжигающей страсти, кажущихся невозможными балансов и опасной, но невыразимо прекрасной стали двух клинков. К концу такой примерки наше опоздание было забыто. Мы раскланялись, отдавая должное мастерству друг друга. Под градом стекал с наших лиц, и, тем не менее, все довольно улыбались. Музыканты мне понравились. Немного заносчивые, но свое дело туго знают. Затем нас проводили на кухню и покормили. Пожалуй, это было самое приятное за весь утомительный день. После того, как я уплела большую часть яств со стола, под удивленным взглядом дородной кухарки, чей необъятный стан опоясывал белоснежный фартук, и, сыто икнув, удовлетворенно отвалилась от стола, женщина проследилась. «Бедная девочка!» — всхлипывала сердобольная повариха, высмаркиваясь в передник. «Сколько же ее не кормили! Знаешь, дорогуша, как по мне, так я бы ни за что не позволила с собой так обращаться!» «Мои спутники здесь не виноваты», — милостиво заявила я. «Просто мы слишком долго были в пути. И еще в пустоши нас бросил караванчик». Намек был более чем прозрачен. Мол, голод и лишения преследовали нас. «Пожалеете нас! Мы сами не местные!» «Ах, он паразит! Как можно так поступать с бедными крошками?» Кухарка воинственно подбоченилась, всем своим видом выражая полную готовность схватить скалку и отправиться на поиски Татя. В этом поединке лично я поставила бы на женщину со скалкой. Опыт подсказывал, что особа женского пола, вооруженная таким непритязательным, казалось бы, оружием, страшнее разъяренного стада слонов. «Пиддлкари!» — голос, раздавшийся в дверях кухни, заставил дородную женщину испуганно вздрогнуть. «Во имя всех богов! Что вы здесь делаете? Эти девушки уже час как должны быть в заботливых ручках моих крошек!» Я с удивлением обернулась. Хотелось увидеть того монстра, что смог заставить женщину столь весомых достоинств испуганно потупить глазки. В дверях стояла хрупкая полуэльфийка с чудными раскосыми глазами цвета потемневшего грозового неба. Ее тонкие губы кривились в высокомерной усмешке. В носу неожиданно блеснул гвоздик с мелким бриллиантом. На голове девушки был намотан совсем невообразимый многоцветный тюрбан, чей шелковый кончик свободно струился на хрупкое плечо, облаченное в ярко-бирюзовую тунику. Нежное одеяние мягкими драпировками не спадало до самых золотистых сандалий, тонкие ремешки которых по-хозяйски обвили стройные щиколотки. «Но они должны были поесть!» — решилась возразить наша благодетельница, но на всякий случай отступила за спину Арагорна. «Они уже поели!» — жестко отрезала вошедшая, и с силой, неожиданной для такой хрупкой на вид девицы, вцепилась в мою руку, как голодная собака в кость. «Ну почему именно я?» Этот риторический вопрос так и остался незаданным. «Нас куда-то вели. Причем у меня тут же возникло ощущение, что конечный пункт нам точно не понравится. Почему? Да хотя бы потому, что в приятные места никого силком не тащат». Арагорн молча шел рядом. И это вселяло хоть какую-то уверенность. Если нам и не удастся отбиться в случае чего, то, по крайней мере, голыми руками нас не взять. Тигр тоже поможет забрать с собой немало противников. И он не раз доказывал это в бою. «Не бойся, мы с тобой», — хихикнул Кумивар. «Стыдись! Воительница не должна дрожать перед лицом опасности. Лучше подумай, сколько врагов ты сможешь увести с собой в загробный мир». «Да я как-то еще планировала задержаться в этом мире. Скажи, пожалуйста, а в твоем представлении живые воительницы вообще бывают? Почему я непременно должна умереть, погребенная под телами противников? Почему не могу жить долго и счастливо?» потому что хорошие воины долго не живут. Впрочем, плохие тоже. Но кто-то же выживает? Конечно. Долго живет только посредственность. Как хорошо быть посредственностью, мечтательно подумала я. Почему именно три танца? Испуганно пролепетала впечатлившаяся принцесса. Вероятно, она тоже чувствовала, что нас ведут на заклание. «Потому что в среднем каждый мой номер длится 5 минут». «И что?» «А то, что вы будете танцевать только первый танец, а остальное время будете свободны». «Свободны для чего?» — непонимающе нахмурилась принцесса. «Угадай», — предложила Лиса, которая, разумеется, уже догадалась. Но Рандирель вспыхнула и надулась. Мы не стали ее утешать. У самих нервы были на пределе. Как ни удивительно, но в жертву приносить нас не стали. Комната, куда нас привели, оказалась чем-то средним между баней и спа-салоном. Нас встретили полуобнаженные банщицы, чьи бедра опоясывали только набедренные повязки. Просто сон любого восточного владыки. Принцесса сразу вцепилась в свою чадру и непреклонно заявила, что ее религия не разрешает прикасаться к ее телу посторонним. Может, это и выглядело странно, но никто не стал настаивать. Эльфийка юркнула в самый дальний угол и оттуда зыркала в нашу сторону, как инквизитор на беснующихся еретиков. Нас с Лисой отмыли дочисто, вытерли мягкими полотенцами. Натерли ароматными маслами. Долго сокрушались, что загар, полученный в пустоши, просто так не свести. Восхищались моими татуировками. Затем долго массировали, расчесали волосы до блеска, завернули в теплые простыни и проводили в нашу комнату отдыхать до вечернего выступления. Нужно отдать должное эльфам. В украшении празднеств они знали толк. Если я когда-нибудь затею праздник на широкую ногу, хотелось бы, чтобы устроители постарались так же. Хотя в моем мире устроить такое будет не просто трудно, но и практически невозможно. Если, конечно, не удастся соорудить какой-то постоянный проход между мирами. Парк, в котором принцу предстояло отпраздновать свой мальчишник, а потом и быть похищенным собственной сестрой, и я искренне надеялась, что на сей счет ничего не сорвется. Представлял собой фееричное зрелище. Повсюду были развешаны многочисленные разноцветные фонарики. Роль живых гирлянд успешно исполняли мелкие феечки, одетые в разноцветные одежды. Они держали в своих крохотных ручках яркие цветные фонарики размером с лампочку от новогодней гирлянды. Феечки резво порхали между деревьями. Кружились в вальсе, водили хороводы или, сговорившись, изображали какую-нибудь незамысловатую фигуру типа сердечка в воздухе. За ними даже просто наблюдать было весело. В саду установили многочисленные павильоны, которые вместе со своим окружением воспроизводили уголки далеких стран с их неповторимым колоритом, растениями и скульптурами животных, вырезанных с таким искусством, что казалось, они провожают тебя взглядом. Наш номер был одним из последних. Перед выходом на сцену я поправила широкую струящуюся юбку из тонкого полупрозрачного золотого шелка, отделанную черной бахромой и вышивкой. В очередной раз порадовалась, что расшитые бисером рукава, хоть и одевались отдельно, зато полностью закрывали мою татуировку с тигром на руке. Если верить нашей принцессе, подобное тату возникало в момент инициации у эльфов какого-то воинственного клана. Кажется, они тигриные всадники или что-то вроде того. В любом случае, лишние вопросы нам ни к чему. Лисе ее костюм тоже нравился. Пусть расшитый лиф показывал слишком многое, а живот вообще оставался открытым. Она даже соорудила клипсу из проволоки с камушком-подвеской и теперь щеголяла неким подобием пирсинга в пупке. В отличие от нас, принцесса умудрялась краснеть даже под чадрой. И все время пыталась стыдливо прикрыть руками хоть что-нибудь, но ладошек на все не хватало. А охотница периодически одергивала подругу и шипела ей на ухо. «Прекрати! Ты привлекаешь к нам ненужное внимание!» «Ты ничего не понимаешь!» — шипела в ответ принцесса. «Ты девушка свободная, тебе ничего не грозит. А я? Мыслимое ли дело? Просватанная эльфийка развлекает толпу танцами в неглиже!» «Да, разумеется. Нам грозит всего лишь казнь, если поймают за похищение члена правящей семьи. Интересно, что за казнь придумает для нас твой отец?» «Замолчи! Он вовсе не такой!» «Да заткнитесь вы обе!» — шикнула я на чересчур увлекшихся подруг. «Наш выход! А вы еще чуть-чуть и подеретесь!» Действительно, нас позвали, и мы вынуждены были выйти на сцену. Хотя принцесса явно предпочла бы пуститься в бега, но врожденная гордость правителей не позволила ей потерять лицо перед таким скоплением народа. Количество зрителей просто ошеломило меня. Как-то раньше не приходилось танцевать для такой толпы. Черт, я даже в школьной самодеятельности не участвовала, а учитель физкультуры клятвенно заверял, что обе ноги у меня левые, поэтому всякие соревнования и строительство пирамид благополучно обошлись без моего участия. Конечно, не все смотрели на сцену, но даже несколько эльфов для меня уже перебор. Где-то я слышала, что в таких случаях артист просто находит кого-то в зале и работает чисто для него. Вот и я решила последовать их примеру. Они же профессионалы, им виднее. И нашла. На секунду и несколько гулких ударов сердца показалось, что это он. Тот, который приходит каждую ночь в мой сон. С одним и тем же глупым вопросом. «Где ты?» Тот, чьи серебристые волосы унесли покой прекрасной дриады, и чей тигр теперь путешествует со мной. Не знаю, какое чувство было сильнее — облегчение или разочарование, когда я поняла, что это не он, и только в полутьме ночного сада можно было принять одного за другого. Все равно, что спутать тень орла с самим орлом. Но все равно танцевала я персонально для него. И, кажется, имела успех, так как мне аплодировали и кидали цветы с местных клумб. Хорошо, хоть не в горшках. За кулисами Арагорн поздравил меня с успехом и с гордостью сообщил о поступлении 3 весьма щедро оплачиваемых предложений станцевать на свадьбах и просто праздниках. Что ж, если придется задержаться в этом мире, без куска хлеба точно не останусь. Я ворвалась в нашу комнату, преисполненная позитива и с жаждой убраться из дворца чем раньше, тем лучше. Выспаться, разумеется, уже не успеем. Зато можно подремать в седле. Возможно, остальным подобная роскошь не грозит. А по мне так сон на мягко ступающем по дороге тиграша всяко лучше, чем провести ночь в комнате, похожей на шкаф, в маленькой кровати размером с раскладушку, в компании 2 подруг. Нет, я не жалуюсь, но не во всякой тюрьме такие спартанские условия. Комната действительно была слишком мала для такого количества народа, что там собрался. Все дружно повернулись в нашу сторону и уставились с поразительной смесью облегчения и недоумения на лицах. В целом, ребята сильно напоминали группу нашкодивших школьников, которых строгая учительница застала за курением. Причина такого необычного поведения друзей обнаружилась тут же. Парочка эльфов, крепко привязанных к стульям, спокойно рассматривала меня с таким видом, словно я была горничной, опоздавшей с уборкой комнаты. И, к слову, ни один из пленных не имел чести быть принцем. Откуда я это знала? Просто это были лорд Тиррель и лорд Эллен, ковер которого мы так мило испортили, местами ощипав его. «Привет!» — мило улыбнулся лорд Тиррель. «А в костюме ты очень эффектна!» «Рада, что я тебе нравлюсь!» Думаю, что тащить девушку под кровать можно только по очень большой любви. Может, кто-нибудь объяснит мне, что здесь происходит? Что здесь делает эта парочка? Вы что, побывали на распродаже двое по цене одного? В таком случае, народ, у меня для вас плохая новость. Ни один из этих придурков не является принцем. Вам всучили грубую подделку. Лорд Эллен, по-моему, нас только что оскорбили, насмешливо заметил лорд Тиррель. Мы вообще уникальны и потому цены не имеем в принципе. По крайней мере, мне хотелось бы так думать. «Кажется, я тебя не спрашивала», — раздраженно рявкнула я. «Тебе кажется, но ты не уверена. Хочешь поговорить об этом?» «Обойдусь без доморощенных психотерапевтов», — огрызнулась я. «Доморощенных?» — усмехнулся он. «Моя дорогая, у меня ученая степень в этой сложной науке. Впрочем, как и во многих других». «Верю, но если ты не заткнешься...» Я засуну тебе в рот кляп из носка Линка. А это сильное средство, между прочим. Он носки даже в пустоши не менял. Но выбор, разумеется, за тобой. Брюнет еще раз усмехнулся, но замолчал. Из чего я сделала вывод, что он внял голосу разума и выбрал тишину. Что ж, я его понимаю. Носки Линка — мощное биологическое оружие. С ними войны можно выигрывать. «Хороший выбор», — улыбнулась я оскалом голодной волчицы. «Итак, кто-нибудь потрудится объяснить прекрасной, но чертовски злой и уставшей танцовщице, что здесь, черт побери, происходит, пока я не обозлилась еще больше?» Лесорук я не увидела. В неловком молчании слышались громкие всхлипывания Норрен Дириэль. «Похоже, ее высочество не нашла того, кого искала. И прихватила нас с лордом Элленом просто для того, чтобы не возвращаться с пустыми руками». «Это как?» Я уставилась на принцессу, как строгая учительница на нашкодивших первоклашек. Эльфийка в очередной раз шмыгнула носом. «Его там не было! Его просто там не было!» — рыдала она. Честно говоря, я была не в том настроении, чтобы утешать расстроенных принцесс и врачевать душевные раны кого бы то ни было. «Поэтому ты схватила тех, кто попался под руку?» — нахмурилась я. «О чем ты думала?» «Эй, мы не вещи!» — запротестовал брюнет. «Смотрите, кто заговорил! Всезнающий светлый лорд! Кажется, я предупреждала!» «К твоему сведению, о прекрасная танцовщица, я темный лорд. Представляю один из темных кланов при дворе». «Ты шпион темных? И при этом смеешь обижаться на свое похищение?» «Наверное, дело не в том, кем являюсь я, а в том, кто меня похитил. Не думаю, что ваш шпион при дворе моего правителя подвергается таким же унижениям». Принцесса задохнулась от возмущения и некоторое время просто ловила ртом воздух, как выброшенная на берег рыба. Затем издала какой-то сдавленный звук, фыркнула, топнула ногой и удалилась, громко хлопнув дверью. Очень конструктивный диалог у нас получился. «И что, скажите на милость, делать с парочкой похищенных? Отпустить? Так они нас заложат, папаша Норрен Дириэль. С другой стороны, хорошая родительская трепка принцессе не повредит». Я сделала знак Арагорну, чтобы отправился за эльфийкой. Не хватало еще, чтобы с нашей принцессой что-нибудь случилось. «Может быть, по мне и не скажешь, но я очень далека от дипломатии. Мне плевать на международные скандалы, разборки между дворами и прочую дипломатическую ерунду». Так как сесть на кровать было нереально, и без меня там уже располагалась куча народу, и просто чудо, что ветхая мебель все еще стоит на собственных ножках, а не рухнула под тяжестью отдыхающих, пришлось присесть на корточки для удобства доверительной беседы. Теперь я могла видеть глаза обоих пленных лордов. Я просто хочу узнать, а где все-таки принц? Вечеринку ведь затеяли в его честь. Блондин гордо задрал породистый нос и отвернулся к стене. И как только шея не устает от неудобной позы. Думаю, это результат многочисленных упражнений. Надеюсь, вы нас не убьете, как только я поделюсь с вами информацией. В глазах лорда Тирреля мелькнула мимолетная насмешка. «Нет, мы просто крадем мужчин и выпускаем их на волю», — мрачно заявила Лисса. «Хорошо, не стану требовать клятву на крови. Поверю на слово. А лгать эльфам — дурная примета. Но моя информация будет вам кое-чего стоить». Лисса кокетливо потупилась. Линк почему-то покраснел. Словно лично ему предложили расплатиться своим телом. Скворчащий животик хмыкнул, но промолчал. Я пожала плечами. Вряд ли эльф решит потребовать в уплату мое хрупкое девичье тело. Зачем ему это? Ради экзотики? Так по замку пачками бегают смазливые служаночки. Наверняка ему надо только намекнуть. Смотря что вы потребуете взамен, лорд-шпион. Осторожно изрекла я, считая, что не стоит выдавать излишнюю заинтересованность и набивать цену на информацию. «О, сущий пустяк!» — многозначительно улыбнулся он. Чем еще больше убедил собравшихся в низменности своих притязаний. «Скажите, прекрасная танцовщица, откуда у вас такой дивный кот? Ведь он принадлежит вам, не отрицайте!» Лорд Эллен скептически фыркнул, выражая свое отношение к вопросу коллеги по несчастью. «А зачем вам это знать?» — удивилась я. «Я не принадлежу к местному двору. И, строго говоря, я никто. Какую ценность может представлять для вас подобная информация?» «Честно говоря, не знаю. Пока еще не знаю. Наверное, просто интересно. И вообще, это мой хлеб. Мне по статусу положено знать немножко больше других». «Да скажи ты ему, ведь не отстанет. А так, рано или поздно, сам догадается», — предложил Кумивар. И, словно в ответ на его слова, брюнет добавил. «У вас ведь еще и пара явно родовых клинков». «С чего вы решили? Может, я их купила?» «Такое оружие не продается». А судя по танцу, вы с ними не просто сосуществуете, но и находитесь в некой гармонии. Согласитесь, обычная артистка просто продала бы дорогие клинки и приобрела имитацию подешевле. Либо спокойно проживала бы в замке, купленном на эти деньги. Вы же танцуете с боевыми клинками, которые стоят целое состояние. Надо же, какой догадливый. «Ладно, до утра еще далеко. И если мы узнаем, где принц, есть шанс, что мы успеем все переиграть. Но прежде чем я успела открыть рот, дверь в комнату распахнулась и ввалился Арагорн». «Дорогие леди, мы пропали!» — с порога выпалил он. «Как?» «У нас принцессу украли». Последовала немая сцена, во время которой мне казалось, что мозги закипят, и пар повалит из ушей. А стоит мне открыть рот, и ирихонская труба покажется собравшимся мелодичной свирелью. Через несколько минут пораженного молчания я успела сосчитать до 1000 и обратно, после чего открыла рот и заявила. «У меня сейчас будет истерика». «У меня тоже», — поддержала Лисса.